Глава 25. Ася. «Маруся, ты с ума сошла?» «Да уж, и вы черт!» Он смешно моргал, тряс головой, как в кино, когда бандиты или герои чем-то тяжелым шандарахнут, и он понять не может, что с ним. Но, собственно, так ведь и произошло, увы. «Извините, давайте я вам помогу. Маруська, аптечку давай неси. И тихо, а то Аленку разбудишь». «Я? Это вы ее чуть не разбудили своими разборками. Я пришла посмотреть, а тут еще раз вы к маме полезете? Я вас еще не так долбану». «Спасибо за предупреждение». «Больно? Ой, шишка такая». Трогая его затылок, хорошо, вроде крови нет. Понимаю, что мне его жалко. «Ох, Ася, Ася! Как вы, Роман, встать сможете?» «Смогу, наверное». Вижу, как он пытается сфокусировать на мне взгляд. «Вы простите Марусю, она...» Лепечу, потому что реально сама в шоке. Она на самом деле просто испугалась. Наверное, после того, как Гена меня... «Испугалась?» Смотрит удивленно и выдает совсем неожиданное. «Да она бандитка малолетняя. И вы после этого будете меня уверять, что вам можно детей доверять?» «Что?» Я отодвигаюсь от него, сижу на корточках, открыв рот. «Одну малолетнюю бандитку воспитали. Собираетесь из моей племянницы вторую вырастить?» «Ну, знаете!» Просто руками развожу, совсем уже обалдел. «Что, скажете, я не прав?» Морщится, трогая голову. «А мне теперь жаль, что Маруська его мало долбанула. Придурок жизни. Будет мне рассказывать, как детей воспитывать. Робот. Банкомат ходячий». После этих слов совсем не хочется ему помогать. Встаю, обхватывая себя руками, глядя, как он поднимается с пола, куда рухнул, сбитый точным ударом моей девочки. Нет, так ему и надо. Правильно она его. Будет думать, как целовать. И вообще. Прикидываю 100 миллионов долларов. Так, за 100 миллионов я смогу нанять людей, которые выкрадут у него Аленку и вернут нам. И мы уедем далеко-далеко. И охрану найму. Вечную. Чтобы он никогда до нас не добрался. О чем вы думаете, Ася? У вас такое выражение лица. Какое? Словно вы план захвата власти просчитываете. А если просчитываю, что сдадите в психушку? Смотрю на него, руки сложив, губу кусая. Как же мне его выпроводить побыстрее? Сказать, что согласна на 100 миллионов и пусть валит? Не делай так. Как? Он еще в моем доме мне указывать будет? Губы не кусай. Ого, предъявы какие. А то что? А то-то. Возьму и сам покусаю. Немного ли вы на себя берете, господин Вишневский? И почему это вы все еще тут? Я, кажется, вам сказала выметаться. Выгоните на мороз больного, искалеченного мужчину? Сердца у вас нет. Что? Ну ничего себе, просто верх наглости. Вас внизу машина ждет. Поедете в свою загородную берлогу, медведь. Это я медведь? Класс. Я, между прочим, могу пойти побои снять. Вот тогда и поговорим. И, пожалуйста, и снимайте. Только ничего нам за это не будет. Я вообще скажу, что вы меня пытались. Что? Ну что? Вы сказали «ну». Сказала, что? Нельзя? Слушайте, я с вами совсем уже голову потерял. Неужели? А она у вас была? У вас же там вроде калькулятор. Или выше брать, планшет? Моноблок? Очень смешно. Да уж. Нормальная семейка у моей племянницы. Одна по голове настучала, вторая оскорбляет. Не нравится? Так вас никто не держит. Проваливайте. Ищите других. Может, ваш Феликс еще кого-то обрюхатил? Откуда мне знать? Мой Феликс? Мой или ваш тоже? Чувствую, как краснею от стыда. Я должна ему признаться. Так будет, наверное, проще. Но я ведь понимаю, что он завтра же может прислать сюда теток из органов опеки. И... или полицию. Как мне себя обезопасить в такой ситуации, я пока не знаю. С одной стороны, понимаю. Но беспредел же. Ребенок находится в семье матери. Девочка сыта, одета, обута. Мы ее воспитываем, ухаживаем. Мы ее любим, по-настоящему любим. Кто может ее отнять? И все-таки вы не ответили на мой вопрос. Какой? Вы, простите, вы не девчонка смазливая, у которой ветер в голове. Вы серьезная женщина. Да неужели? Не глупая. «О боже, господин назвал меня любимой женой практически». «Именно. Вы взрослая умная женщина. Как вы повелись на Феликса? Он ведь совсем мальчишка-мажор». «А вам что, завидно?» «А если да?» Он смотрит на меня, наклонив голову. Поднялся, к стене прислонился и смотрит. И что мне ему сказать? Что я даже толком не помню, как этот Феликс выглядит, или что? Думай, Аська, думай. «Знаешь, мам Ась, я рядом с ним чувствую себя королевой. Он так на меня смотрит». «Да уж, вот на что повелась моя дурочка Стася. На королеву. Вот и правильный ответ». «Так что же, что вы в нем нашли?» «Я рядом с ним чувствовала себя королевой». «Вот так, съел?» «Роман». «Королевой, значит, прекрасно». «Интересно, за чей счет? Яростно тычу пальцем в кнопку лифта. «Зараза, еще и лифт не работает. Голова гудит. И вообще все тело гудит. У меня ощущение, что я весь этот день не в себе». «Да уж, денёк выдался, тот еще. Все-таки лифт приезжает. Захожу. Смотрю на себя в зеркало. И что это за мода — вешать зеркала в лифте? Хотя, наверное, девушкам удобно. Интересно, Ася часто себя рассматривает? Видит, в кого превращается королева без любви и ласки? Стоп, о чем я снова думаю? Что меня так зацепило в ее словах? Ведь, по сути, она права. Я знаю, как действовал Феликс на девушек. Да и на женщин что там. От него все млели, еще когда он в колыбели лежал, и потом. Мальчик в коротких штанишках читает стихи. Это я думал о том, как гимназию с медалью окончить и получить право обучаться в Англии бесплатно, несмотря на то, что отец мог заплатить. И вообще я реально всю жизнь пахал, пахал, и сейчас пашу. И бабки на счету прибавляются с... Достаю смартфон. Мне моя пресс-служба установила специальное приложение. В реальном времени показывается сумма на моем счету. Ну, вернее, сумма полного капитала, включая активы, акции... Без учета недвижимости, парка авто и прочего. Смотрю, как растут циферки. Есть такое табло «Рост госдолга США», и там циферки бегут с немыслимой скоростью. Так вот, и у меня бегут так же. Только отчитывается не мой долг, а моя прибыль. Смотрю и думаю, а ведь это Ася права. Я банкомат, сухой и бесчувственный, робот. Но нет у меня реально особенных чувств никому. Феликс, брат. Да, я любила его когда-то и сейчас люблю. Но я разочарован. Я готовил себе помощника, а отец и мачеха воспитали мажора. Да, я люблю отца, но это больше благодарность, чем любовь, я полагаю. Мачеху скорее терплю. Илона? Ее тоже скорее терплю, как нечто неизбежное. У нормального мужчины должна быть любовница. Женщина, с которой он выпускает пар, получает удовольствие. Когда я в последний раз получал с ней удовольствие, я и не помню. Это тоже превратилось в унылую обязанность. Нужно заниматься этим, потому что доктор сказал. Помогает держать тело в тонусе. Вот и держу. Так что там с любовью, с чувствами? Неужели я реально чёрствая? Сегодня, когда я играл с малышкой, мне было хорошо. Она милая, улыбчивая, от нее приятно пахнет. Я понимаю, что пока, по сути, ничего не могу ей дать. Но в перспективе из нее как раз получится достойный преемник, если воспитать и выучить правильно. А любовь? Ее будет любить муж, которого я когда-нибудь помогу ей выбрать. У моих британских друзей-аристократов как раз подрастают отпрыски мужского пола. Династические браки – самое стабильное и прочное. Когда Ася согласится передать мне права на ребенка, думаю об этом, как раз выходя из подъезда. Ледяной ветер бьет в голову. Ася согласится. Чёрта с два она согласится. И с этим надо что-то решать. Но что? Роман Игоревич. «Так, а стрелец-то тут что делает? Ты почему не уехал? Как там, Ася?» «Ася?» Усмехаясь, невольно закусывая губу и вспоминая, как она кусала свою. «Ася там неплохо. Слегка разозлилась, пришла в бешенство. Но так скромно, в масштабах одной квартиры. Выставила меня вон, мотивируя тем, что уже поздно, и вообще мои вопросы пошлые и неуместные. А я всего-то спросил, что она нашла в моем брате». Я, может, просто поинтересовался, без всякого злого умысла. И чего она взбесилась? Королева Шантеклера. Ася, как я спрашиваю, нормально? Успокоилась? Я хотел зайти, но у нее телефон выключен. Стрелец, тебя не учили, что ходить к дамам поздно вечером — это не совсем уместно. Говорю надменно, самому тошно. В смысле? Я ж не к даме иду. Ну, то есть не в этом смысле. Я как к женщине, то есть не как к женщине, а как... Скажи еще как товарищу. Усмехаюсь, вот наивный. Ну да. Реально отвечает тоном наивного телка. Ну-ну, баранки гну, домой езжай. И вообще ее лучше не трогать в ближайшие дни. Это я сам придумал только что, но это не важно. То есть как? Мы договаривались в кино пойти погулять. Договаривались? И что, она согласилась с тобой в кино? А вот это откровенно бесит. А если согласилась? И что, целовались? Твою ж дивизию. Я вообще не понимаю, как вырвалось это слово, но... Стрелец смотрит на меня потрясенно. А потом... Черт, потом, кажется, до него доходит, почему у меня такой вид. Словно я кот, сметана объевшийся. Потому что слово «поцелуй» как триггер, запуская те самые сладкие воспоминания, которые, видимо, очень хорошо отражаются на моем лице. «Твою ж, слышь, Вишневский, тебе зачем это надо, а? Ты зачем девчонке голову морочишь?» «Спокойно, Стрелец, давай без фамильярности, а?» «Я тебе покажу фамильярности. Урод ты моральный, я...» Не хватало еще после удара по голове, полученного от маленькой девочки, получить по морде от собственного безопасника. Он кидается на меня, прижимает спиной к стене у двери подъезда, но я успеваю перехватить его руку, пытающуюся сжать мое горло. Да уж, Роман, попал так попал. Спокойно, Стрельцов, уймись. И темперамент в другом месте показывай. Я пока твой босс. Да я, в общем, готов сложить полномочия. И вообще, не думаю, что информация о том, что вы хотите купить ребенка у женщины, и для того, чтобы втереться в доверие клиник, не подбивайте, понравится вашим деловым партнерам, особенно западным. Хотя арабы тоже будут не в восторге. Стрелец, хватит, пусти. Еще раз ты к ней подойдешь, я тебя... Что ты меня, что? Слушай, Павел, давай по-мужски поговорим, а? А мы сейчас как по-твоему, по-бабски трём? Я тебе как мужик мужику говорю, отвали от нее. Я отвалю, только напомни мне... Не ты ли сам мне говорил, что хорошо будет, если я у нее ребенка отберу, а? Типа проблем не будет с орущим младенцем. Я? В этот момент распахивается подъездная дверь и выходит Ася. По лицу ее мы понимаем, что шумоизоляция в новых домах в подмосковных Химках фиговая. И то, о чем мы говорили на улице, она прекрасно слышала, стоя в подъезде. Подстава. Роман Игоревич, вы забыли у меня свой веник и бумажник. Он, видимо, выпал из кармана, когда вас Маруся по голове грела. Вот, получите. Только при мне, при свидетелях откройте и посмотрите, все ли на месте. А то, мало ли, завтра обвините меня в воровстве. Все на месте. Сглатываю, понимая, что снова влип. И залип на ее глазах, которые молнии мечут. Афина Паллада просто. Нет уж, посмотрите. А я на телефон запишу ваши слова. Но говорите, мой бумажник цел и невредим. Анастасия Львовна ничего у меня не взяла. Она реально достает свой телефон и начинает снимать. Мой бумажник и его содержимое в целости и сохранности. Анастасия Львовна ничего у меня не взяла, только... Что? Злится, дышит тяжело. Ничего. Она похитила, кажется, что-то более ценное, чем кредитки и кэш. Блин, звучит пафосно и нелепо, но ничего другого я не могу придумать. Шут гороховый вы, а не банкомат. Понятно, почему в мировой экономике коллапс. Если все бизнесмены такие тупые, то... Я хочу возразить, но, как говорится, нечем крыть. Стрелец ухмыляется, но, похоже, радуется он рановато. А с вами, Павел, я в кино не пойду. И гулять тоже. И если вы рассчитывали, что я стану матерью одного взрослого ребенка, то вы ошибаетесь. Алёшку я никому не отдам. И вообще, я беременна, так что валите-ка вы оба.